Глава 20. Дым сгущался. Маля отрезала полоску ткани от рубашки, намочила ее в болоте, завязала себе нос и рот и очень старалась не кашлять. Получеловек, кажется, вообще не замечал дыма. У Мали слезились глаза, она постоянно чихала и кашляла, а получеловек пробирался между деревьев, болот и побегов кудзу неслышно, как призрак. Иногда он поднимал руку, она замирала на месте, и Тул нюхал воздух. Три раза он велел ей сходить с тропы и лезть прямо в джунгли. Потом они лежали на мокрой земле, слушая, как скользят в подлеске змей, и когда Малю уже начало все это раздражать, она, тем не менее, услышала шаги. Два раза это были люди из деревни. Ей хотелось окликнуть их, но потом она вспоминала об Амае и понимала, что они — такие же враги, как и солдатики. Они лежали ниже слоя дыма и смотрели на неясные силуэты плачущих беженцев. Старик Сальваторе без младенца, Эмми Сонг, Алехандро, который создал ей столько проблем, бежал с двумя маленькими детьми, которых Маля не узнала, да и не думала, что это дети Алехандро. Люди. Старые, молодые, совсем дети, так похожие на всех остальных беженцев, которых ей довелось увидеть. Жители городка всегда ненавидели отродья войны, а теперь сами стали такими же. Лишенные дома, бегущие, надеющиеся найти приют и безопасность. Несмотря на неприязнь, которую Мали к ним испытывала, она мысленно пожелала им удачи и легкого пути под взглядом Норн. Люди бежали с рисом, мешками картошки и всем, что могли унести. Унести они смогли очень мало. Девочка смотрела, как они возникают в тумане и исчезают снова, и думала об их будущем. Смогут ли они найти себе место для жизни? Или станут такими же, как она? Будут скитаться, не имея даже надежды на приют? Может быть, другая деревня примет их? Или наоборот, выгонит? А потом Тул трогал Малю за плечо. Они выбирались из укрытия и шли дальше в густой дым. В третий раз, когда Тул увел Малю с тропы, он не заставил ее прятаться. Он вдруг остановился, понюхал воздух, а потом развернулся и повел ее назад. Она хотела спросить, что происходит, но решила, что лучше будет промолчать, как делал сам Тул. С того мгновения, как они повернули к деревне, он ни разу не заговорил, и даже сейчас, когда он увел ее в спутанные побеги кудзу и вывел на другую тропинку, о которой она никогда не догадывалась, он ничего не сказал. «Почему?» — прошептала она. Получеловек резким жестом велел ей замолчать. Он изобразил, что держит винтовку, а потом указал туда, куда они шли. Присел. Поднял 6 пальцев и многозначительно посмотрел на нее. 6 солдатиков. Сидят на тропинке, в засаде. Без Тула она бы пришла прямо к ним. Вдруг Тул схватил ее и бросил на землю, зажав ей рот ладонью. Она сопротивлялась, но тут послышались выстрелы, а потом закричали люди, а солдатики смеялись и продолжали стрелять снова и снова. Все это время Тул лежал рядом, закрывая ей рот, чтобы она не крикнула и не выдала их. Стреляли в футах в 50. Близко. Она слышала, как кто-то стонет и плачет в дыму. Шаги. Потом последовала короткая возня, один крик, и плач прекратился. «Тупые штатские», — сказал кто-то. Другой засмеялся. «Солдатики. Прямо здесь, в паре ярдов от нее. Голоса медленно удалялись. Закричал от боли кто-то еще. Тул поднялся, и они двинулись дальше, скользя сквозь дым. Маля молилась, чтобы не кашлянуть и не выдать себя. И вот они уже миновали засаду и бежали дальше, и Тул все время подгонял ее. Девочка с трудом успевала за монстром. Она двигалась так быстро, что едва не наступила на них, не успев еще понять, что случилось. Везде лежали тела. Дюжины и дюжины мертвецов. Маля встала на месте, борясь с желанием заорать. Землю покрывал сплошной ковер из мертвых тел. Она медленно выдохнула, дрожа, сделала вдох, пытаясь успокоиться. Это просто мертвые. Она видела очень много мертвых. Нужно просто идти дальше. Она пробиралась между телами, стараясь не наступить на них, стараясь не смотреть им в лицо, не обращать внимания на кровь, на жуткие раны. Стараясь не смотреть на Бобби Кросса, который лежал там же. Но как она ни старалась не замечать мертвецов, какая-то часть сознания Мали фиксировала раны и прикидывала, что с ними нужно сделать. Весь ее медицинский опыт, въевшийся в сознание, подсказывал, как лечить раны, которые нельзя было затянуть. Доктор Мафуз спокойным голосом объяснял ей, что сначала нужно стабилизировать состояние пациента, убедиться, что дыхание и кровообращение не нарушены. Сначала справиться с этим, закрыть сильно кровоточащие раны, потом начинать накладывать шины и шить. Это она во всем виновата. Это месть армии за кой волков. Малю вдруг стошнило. Все вышло наружу. Доктор был прав. Что бы она ни делала, получается только хуже. Одно тащит за собой другое, потом третье, и вот уже вся деревня мертва. Тул зажал ей рот рукой. «Тихо ты!» — прошептал он. Она дернулась, но он не отпустил. Вместо этого он прижал ее лицо к своему животу, так что даже крики ее были не слышны. Она заплакала, но и эти звуки исчезли. «Забудь об этом», — прошептал получеловек, — «потому что ты обдумаешь все, но потом. Не сейчас. Сейчас ты солдат. Ты исполняешь свой долг перед стаей. Если ты сломаешься, твой мышь умрет, и ты вместе с ним. Плачь, но потом. Не сейчас». Мали вытерла мокрые глаза и грязное лицо, кивнула, и они пошли дальше. Дым рассеивался. Они вышли на край выжженного поля. На обгоревших развалинах сидели вороны. На другой стороне поля она увидела солдатиков. Лейтенант Сейл и его взвод стояли над группой людей, опустившихся на колени. А посередине, под прицелом... «Ай, норны!»